Глава 14. Град на холме. Каноэ стремительно шли вверх по течению. Позади поднимался темный столб дыма от подожженного дурма. Второй дурм отправили по реке вместе с другом водного стебля на борту и с посланием, что арфы забрали себе женщин ущельев и что в ревущем ущелье Раджелурам больше не рады. Лодочнику оставили лишь длинное весло, чтобы держать дурм на стремнине, но ему сохранили жизнь, а это само по себе было ценным подарком. Арфы сначала хотели вырезать послание на его коже, но водный стебель попросил вождя пощадить парня. «Ксудафа был мне хорошим другом», — сказал он. «Мы обменялись поцелуем дружбы. Как я могу отнять у него то, что дал по своей воле?» Отряд Меорана разделили, и все, что она слышала, был лишь плеск мультавии да ритмичный напев воинов на веслах. Рев водопада становился громче, каньон превратился в узкий разлом между отвесными скалами. Меорана заметила выше по течению нисходящую череду порогов. Они миновали изгиб мультавии и увидели почерневшие развалины укрепления, пару десятков людей за деревянным частоколом и надзирающих за ними воинов арф. «Свечной город», — предположил Донован. «Эти несчастные сородичи Дьямоса. Он торговал голубями. Что, если хотя бы один из тех голубей был почтовым и донес сюда послание?» «Вряд ли», — ответила Меорана. «Да это уже и не важно. Полагаю, арфы каким-то образом прознали и разграбили здесь все. Это важно, поскольку они поклоняются арфе. Кто знает, как бы все обернулось, если бы на лодочников напали сородичи Дьямоса. Отец, тише. Мне нужно подумать». Донован погрузился в молчание, и во внезапном приступе раскаяния Меорана положила руку ему на колено. «Извини, просто между почетным гостем и пленником прочерчена тонкая линия. Помнишь Джимми Барселону с чертополохового пристанища? Судя по тому, что я увидел, тебе ни в чем не откажут. Судя по тому, что увидела я, наши жизни принадлежат вождю, и он вправе сделать все, что взбредет ему в голову. Если он захочет посадить арфистку в деревянную клетку, чтобы она развлекала его по первому слову, кто помешает ему? Если он захочет сохранить арфистке жизнь и убить всех ее спутников, что я смогу сделать, кроме как пригрозить ему сатирой? Думаю, эта угроза для него не будет пустым звуком. Не знаю, какую защиту дает мое положение». «Так спроси у водяного стебля». «Боже, нет, он нам не враг, но и не друг. Ему может казаться, будто он нам что-то должен, поскольку мы разрешили ему укрыться вместе с нами за скалой, и он мог усвоить более глубокую концепцию морали в Старой Империи». Донован фыркнул. «Не заметил каких-то особо глубоких концепций морали ни у Лафеева, ни у Слоуфи, ни у лодочников». Он окинул взглядом сожженное укрепление. «Только посмотри», — сказал он, указав пальцем, — «с утесов свисают веревки». Вот как арфы напали на город. Они обвязались веревками и спрыгнули с вершин. Ближайший аналог воздушного налета из всего, что видел этот мир. «Билли может притвориться моим слугой. Он знает, как играть эту роль. Тедди и Поули — моими телохранителями. Арфы поймут, почему арфистка путешествует с охранниками и слугой. Но кем мне представить Софвари?» «Или меня», — добавил Донован. «Ты мой Бонко, ты играешь на барабанах и задаешь ритм». «Меорана, я не отличу алап от жалы». «Тебе и не нужно. Лодочники сломали твои барабаны, и ты должен пройти ритуал очищения, прежде чем взять новый комплект. А ты не сможешь сделать этого до тех пор, пока не вылечишь руку». «Моя рука...» Донован внимательно осмотрел конечность. «О, да». Он согнул пальцы и покрутил запястьем. «Софвари», — наконец сказал он, — «ты ему нравишься». «Такого поворота я не ожидала, и он может быть назойливым, но у него красивое тело и хорошо подвешенный язык. А подобное сочетание встречается не столь часто, чтобы так просто отмахиваться». «Когда Буквана повалил тебя, я думал, что умру». «Буквана?» «Рулевой, с зеленого лебедя, громила. Когда он бросился на тебя, я проклял себя за то, что стоял сбоку, а не рядом с тобой». «Так его звали?» «Я с ним даже не познакомилась. Ну что ж, теперь мы лучшие друзья. Кто может быть ближе друг к другу, чем убийца и жертва?» Когда Софвари выжег Буквани мозги, я полюбил его как сына. Она нанесла смертельный удар, 4 раны в живот. Возможно, выстрел Софвари был лишним, но до чего приятно вспомнить, что он сделал это ради нее. Каноэ причалило к берегу. От ревущего водопада к предгорьям поднималась хорошо протаренная тропинка, на которой в самом узком месте можно было устроить засаду, но те, кто охранял дорогу, погибли, и ею завладели арфы. Водопад с ревом низвергался с утесов высотой в 300 футов, в брызгах воды переливались бледные радуги, все было влажным, повсюду сверкали капли, арфы разгрузили каноэ и перебросили тюки на спину химмеров, местной разновидности ослов, полуводных в сезоны дождей и способных накапливать жир в спинных горбах в засуху. Отнятых у причитающих матерей мальчишек-ущельцев приставили погонять животных. «Взгляни на это с позитивной стороны», — произнес Фудир. «По крайней мере, нас ведут в нужном направлении». Он кивнул на возвышающуюся гряду далекого Кобер-Джобла, чьи снежные шапки сияли под полуденным солнцем. Они шли целыми днями. Каждое утро с гор спускался холод, и после быстрого завтрака они снова трогались в путь. Во время полуденных остановок погонщики поправляли поклажу, крепче затягивали подпруги на химмерах, и все пили горький отвар из листьев какао, чтобы легче перенести высокогорную болезнь, которая начинала проявляться у жителей низин. Ночью вокруг лагерных костров воины пели резкими гнусавыми голосами, о которых Билли скрипел зубами, а некоторые играли на свистульках дикие пронзительные мелодии. Меорана собирала все впечатления, чтобы однажды сыграть об этом приключении удобно усевшимся слушателям с Дибольда и Иеговы, Сабалона и Верховной Тары, которые в своем невежестве сочтут, что легко перенесли бы подобные испытания. Спиральный рукав большой, но он далеко, и прихоть приграничного вождя в головном уборе из перьев значила здесь больше единой воли Верховного Шинейда. Наконец они выбрались на плато, где выли ветра и росли причудливо искривленные деревца. Они снова увидели Мультавии. Их встретили каноэ, волоком перетащенные по берегу реки. Погонщики ослов к тому времени перестали лить слезы и встретили разгрузку животных с горящими решительными взорами. Каноэ, арф, выглядели красивее, чем у ущельцев. Носы их кораблей украшали фигуры львов, грифонов и сказочных зверей, которые держали в когтях арфы. По всей длине бортов велись ярко раскрашенные узоры. Водный стебель сказал ей, что каждый узор и тотем на носу обозначают определенный клан. Раньше ему не доводилось видеть так много кланов, собравшихся вместе. «Там лежит страна арф», — произнес водный стебель, указывая мимо второго водопада на горы Кибер-Джобл. «Но вождь говорит, это плато теперь наш дом. Прошлый урожай был беден, и многие умерли в месяц большого голода. Поэтому он повел нас вниз на поиски славы. Ущельцев согнали с утесов, а воины медведей вторглись в долину Теларнак. Ни один вождь арф прежде не покорял столько земель». «Он самый настоящий Элиша Бована Мейер», — согласился Донован. И Меорана вспомнила, как юный Зорба де Лассуса убил народную надежду. Когда поклажу погрузили на каноэ, вождь арф приказал выстроить детей ущельцев, и его люди обнажили мечи. Меорана с ужасом поняла, что собираются сделать арфы. «Нет!» — вскрикнула она. «Вы не можете!» Донован поймал ее за руку, но она вырвалась и встала между мальчиками и мужчинами с мечами. Вождь не понимал галактического, но тут все было ясно без слов. Он снизошел до объяснений только потому, что она арфистка. «Вождь говорит, — сказал ей водный стебель, — что эти дети станут мужчинами, а мужчины будут искать мести за своих отцов, которых убили у них на глазах. Когда это случится, они падут под нашими мечами, как и их отцы, поэтому зачем ждать?» «Затем, — сказала Меорана на Лоура Нуксьесер, — что сейчас они не могут дать отпор». Вождь кивнул. «Да, и тем лучше». «Арфистка, — сказал на галактическом Билли Чинс, — это не стоит риска. Их отцы готовились спуститься по реке и перебить нас. Их отродьям мы ничего не должны. Меорана не удостоила его даже взгляда. «Я спою об этом», — заявила она. Придамарф прокатился потрясенный вздох, когда те, кто немного знал имперский язык, перевели для тех, кто его не знал. Вождь выглядел неуверенным, не понимая, почитать ли это за честь. «Я спою о том, как арфы побоялись кучки детей и убили их, хотя они не могли ударить в ответ. Я спою об этом в граде на холме, куда мы идем. Я спою об этом на причалах Раджелура, во дворцах Нукстриесра. Я спою об этом на Сияющем пути, на Арфалуне и Дибольде, от Рамажа до Танцующей дамы. В мирах, где о вас ничего не знают, а теперь узнают, что вы детоубийцы». Водный стебель задрожал и упал на колени. «Она спела сатиру о речниках, — сказал он вождю, — и почти все они умерли». Вождь оскалился. «Да, потому что мы пришли и убили их ради золота». «Ты станешь отрицать, что ее пение привело вас к ней? Словно река, извилист путь странный». «Итак, — решительно сказал заметно побледневший вождь, — если мы не должны убивать их, потому что они не вооружены, мы дадим им оружие. А может быть, ты сразишься вместо них?» «Я сражусь за них», — раздался голос позади орфистки. Меорана оглянулась и увидела, как ей ухмыляется Теодор Кнагараян. «Это мой хлеб, детка. Начинай думать, что ты споешь обо мне». Он обратился к вождю. «Я буду сражаться против твоего лучшего бойца или против пятерых обычных воинов, ибо я не ел с самого полудня и ослаб от голода». Вождь заулыбался, когда водный стебель перевел ему. Наконец появился кто-то, кого он понимал. «Я буду сражаться сам», — заявил он. «Но Теодорк отказался». «Я не могу оставить твоих людей без сильного лидера. Потребуется крепкая рука, чтобы утешить вдов». Арфы шушукались между собой, пока вождь пытался понять, было ли это похвалой или насмешкой. «Надеюсь, его меч так же ловок, как и его язык», — донесся до Меорана шепот Донована. Вперед шагнули четыре человека, затем, когда назвали его имя, вышел пятый. Они стали в ряд, сжимая в руках мечи. Теодорк посмотрел на их оружие и улыбнулся. «В моем мире такие называют гладиями», — сказал дикарь Меорани. «Их используют на спортивных соревнованиях». Затем он обратился к стоявшим напротив него воинам. «Это ваши клинки, посвященные вашим богам, именами и кровью?» Они нахмурились, не улавливая смысл обряда, но водный стебель перевел им, и арфы закивали. «Верно, мой собственный. Его держал только я», — Теодор кивнул. «Тогда я взываю о праве использовать собственные клинки, которые из-за страха перед ними были отняты у меня и лежат теперь в каком-то канове». Вождь хмыкнул. «Ты только оттягиваешь свои учи, звездный человек». «О, нет», — ответил Теодор. «Это не займет много времени». Он сложил ладони у рта и крикнул: «Добрая рукоять! Потрошитель! Хозяин зовет вас! Вас ждет работенка!» Арфы завороженно следили за представлением. Люди стояли, разинув рты, пока тишину не нарушили вдруг звонкие голоса. «Я тут, босс! Возьми меня!» Дебли джинсов Варе возвел очи горе. «Святая мудрость!» Он вставил в рукояти мечей, активируемый голосом Эйм-Шифары. Теодор покосился на него. «Конечно, Валах. Я же не вчера выпал с бота». «Сделал на Гатмандере. Я заплатил за клинки немало дукатов, поэтому терять их не собираюсь». Он уже шагал к каное, из которого доносились голоса. «Я буду биться обеими», — сказал он, будто бы самому себе, поднявшись на борт. «Сражу трех человек доброй рукоятью в правой руке, еще двух потрошителем в левой». Когда он достал оба меча из свертков и снова повернулся к группе, против него осталось двое мечников. Трое других бесследно испарились, и большинство арф стояли на коленях или прятали лица от говорящих мечей. Теодорк нахмурился. «Ну, то, что против меня только двое, вряд ли честно. Но вот что я скажу вам. Госпожа орфистка всего лишь хочет, чтобы этих ребят не убивали. Разве это плохо?» Он подождал, пока водный стебель переведет. Один из воинов не мог отвести взгляд от потрошителя, против которого ему придется сражаться, если поединок состоится. Теодорг заметил это и предложил им познакомиться, но мужчина покачал головой. «После твоего объяснения ее поступок кажется мне благородным». И с этими словами он тоже исчез в толпе. «И остался только ты», — обратился Теодорг к дрожащему воину, который все еще сжимал в руке меч, но опустил его острием к земле. Мужчина вздохнул. «Такой же хороший день для смерти, как любой другой». Когда водный стебель перевел сказанное, Теодор кивнул. «Так и есть. И ты прав. Честь требует, чтобы один из вас сражался, а я защищался. Вот как проходят суды у меня дома. Для меня будет честью сразить столь же отважного человека, как я сам». «Что ж», — произнес воин, подняв круглый деревянный щит для защиты левого бока, — «не стоит полагаться на честь. Странная награждает честь, но ее пути извилисты». «Как пожелаешь». Теодорг скрестил перед собой мечи, водный стебель отбежал в сторону, арфа сделал выпад, и Теодорг пустился в танец. «Именно так лучше всего описать его движение», — решила Меарана. «Он танцевал, он прыгал и кружился, что скорее походило на искусство, чем на бой. Когда он поймал меч арфы на скрещенные клинки, то замер для пущего эффекта, прежде чем развернуться, отбросить меч и взмахнуть потрошителем по низкой дуге, целясь в пах воина. Но его противник тоже оказался необычным мечником. Его народ промышлял тем, что убивал других людей. И дикарю сложно было показать такой трюк, которого воину еще не приходилось бы видеть. Арфа ушел от удара, хотя и с меньшей изящностью, чем Теодорг. Ответный выпад был направлен сверху вниз и метил в открывшийся позвоночник Теодорга. Меарана затаила дыхание, но услышала бормотание Поули: «Раз, два, перекат». И действительно, дикарь перекатился и ударил по коленям мужчины, повалив его на землю. Оба сразу вскочили на ноги и встали лицом друг к другу, но вне пределов досягаемости клинков. «Теперь они оценили друг друга и могут начать сражаться», — сказал Поули. «Смысл не в том, чтобы попасть в меч того парня. Смысл в том, чтобы попасть в самого парня. Ты увидишь пару атакующих движений, пару парирующих движений, затем они разойдутся». Так все и случилось. Иногда мечи мелькали настолько быстро, что Меарана не различала ударов. Она узнала, что большой круглый щит имеет еще одно свойство, кроме защиты, а также один недостаток. Неожиданное свойство заключалось в том, что щит сам по себе являлся оружием. Недостаток состоял в том, что он был тяжелым и по ходу боя становился все тяжелее. Щит опускался все ниже и ниже, а меч Теодорка мелькал над ободом все чаще и чаще. На торсе и руках арфы появились первые порезы, и даже один на бедре. «Значит, он хочет так», — проворчал Поули. «Со мной такое не прокатит». Но Меарана не поняла, что он имел в виду. А затем Теодорг допустил ошибку. Меарана не заметила ни одной промашки или оплошности в представлении. Он орудовал обоими мечами в грациозном балете без единого неверного шага, а сейчас он открылся, и арфа устремился в брешь. Теодорг отступил, но недостаточно далеко, и острие клинка задело его руку. Он не выронил добрую рукоять, хотя попятился еще на пару шагов. Он ухмыльнулся противнику, и противник усмехнулся в ответ. Затем дикарь выпустил оба меча, и арфа сделал то же. «Босс!» — окликнул Теодорг, вождя арф. — «Я не могу убить твоего человека, ибо тогда я лишу твоих людей могучего воина. Тебе следует полить его голову топленым маслом и медом и упоить медовухой. С этого дня у него должно быть новое имя. Я буду называть его другом меча, и если он когда-нибудь попадет в мою страну, я устрою ему пиршество, и мы вновь сразимся, дабы почтить нашу честь». Когда перевели его речь, самую длинную из всех, что слышала от него Меарана, собравшиеся воины радостно закричали. Донован прошептал: «Я же говорил, что Теодорг умнее, чем ты думала. Тебе понравилось, как он справился с этим воином?» «Мне понравилось, как он справился с четырьмя другими», — сказала она. «У этого несчастного варвара не было шансов», — отозвался стоявший позади них Поули. «Он раньше не видел людей вроде Тедди или меня. Он умеет обращаться с мечом, это правда, но он не знает, как обращаться с языком. Так что пока у него наточено только одно оружие, а победило его то, которому он не уделял внимания». Но, — произнес Софвари, — есть миры, в которых за уловку с локатором его сожгли бы на костре. Есть культы, в которых за то, что он опустил меч, его бы казнили. Я видел один такой в коридоре Гансу. Дикарь пожал плечами. Человек учится чуять обычаи других людей. Как? Это приходит с опытом. Софвари задумался. Опыт — суровый учитель. Верно, — отметил Поули. Но посмотри на его выпускников. Плененным мальчикам дали еды и воды и отправили в освояси. Самый старший худощавый паренек с иссеченным шрамами лицом, около 14 стандартных лет на вид, на прощание сказал: «Мы вернемся и убьем вас за смерти наших отцов и изнасилование наших матерей». Но арфы только посмеялись над его словами, хотя некоторые кивнули и ответили, что будут ждать. «Справедливее всего, — промолвил вождь, — вернуть семена в землю, надеясь на будущий урожай». Его телохранители достали мечи и помахали ими на случай, если кто-то не понял, какие серпы будут жать тот урожай. Меарану и ее людей привели в новый город, где их чествовали и восхваляли, и Меарана симпровизировала песню, прославлявшую бой между Теодорком и Арфой, которого, как она узнала, звали «Кормящий ворон». Те, кто присутствовал на поединке, добавили для друзей и женщин пару цветастых комментариев от себя. Меарана несколько изменила концовку. У нее оба мужчины одновременно признали отвагу друг друга и бросили мечи. Так история звучала лучше и льстила кормящему ворон. Еще в ее версии четверо других воинов не сбежали из-за страха перед говорящими мечами, но кормящий ворон сам отпустил их, потому что решил сражаться в одиночку. Вождь Арф заметил эти изменения и одобрительно кивнул. К следующему году, когда песню пропоют достаточное количество раз, даже ее персонажи поверят, что именно так все и случилось. Неделю спустя отряд Арф провел Меарану и ее товарищей мимо второго водопада на нагорье Кобберджобла. Арфы называли вершины сияющими горами, потому что снежные шапки отражали лучи солнца даже после того, как оно закатится за горизонт. Не зная о геометрии сфер, они свято верили, что сияли сами горные пики. Отряд пересел в другую пару каноэ, легче боевых лодок, на которых они ходили раньше. На берегах лежала древняя родина Арф. Поселки с лагерями казались более основательными. Судя по виду, люди обитали в них довольно долго. Стены представляли собой не просто чистоколы из шестов, но были покрыты чем-то похожим на штукатурку и отсвечивали охрой, особенно в лучах заходящего солнца. В первый раз более легкие каноэ доказали свое преимущество, когда пришлось перетаскивать их по суху. Мультавия несла свои воды по многочисленным порогам через высокогорные луга, и каждый раз отряду приходилось разгружать лодки и волочь их в обход преград. Кормящий ворон возглавил эскорт, состоявший из его последователей, которые теперь, когда их лидер так прославился, ходили, раздувшись от гордости. С ними отправился водный стебель, ибо только он мог переводить Слоура Нуксриесар, и молодая женщина по имени Кроличья Шкура из племени Эмрикиев. Ее взяли в плен во время прошлой войны, а теперь возвращали в качестве жеста доброй воли. Она знала и танго Крутье Арф, и Мургаглайс, на котором говорили Эмрикии.